прежде чем научились играть для кино. Постепенно все же большие актеры сменили гнев на милость. Стали сниматься Владимир Максимов из Малого театра, Петр Старковский, Петр Бакшеев и другие. На женском киногоризонте восходили новые звезды: Вера Каралли, Наталья Кованько, Наталья Лисенко. Появились халтурные кинодельцы: Талдыкин, Перский, Дранков, которые быстро снимали какой-нибудь сенсационный или просто бойкий сценарий со случайным режиссером и актерами и пускали в прокат, зарабатывая большие деньги. Все же ханжонковское дело оставалось первым и наиболее серьезным. У Ханжонкова была своя кинофабрика с павильоном и лабораторией, свой кинотеатр на нынешней площади имени Маяковского, да и актеры были уже опытнее, и имена их были покрупнее. Самыми яркими из них были Вера Холодная и Иван Мазжухин. Много всяческой ерунды играли мы в то время. Я уже не могу вспомнить название этих картин. Вот мчится тройка почтовая у камина, позабудь про камин и так далее. Одно время вообще сценарии писались на сюжет романсов. «Отцвели уж давно хризантемы в саду» и прочее. И даже «На мой бал, господин» был написан сценарий и сыгран фильм с Наташей Кованько. Но из всего этого мусора мне запомнилась только одна серьезно поставленная тургеневская песнь торжествующей любви с Полонским и Верой Холодной. Эта картина была вершиной ее успеха. Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах «Королеве экрана». Титул утвердился за ней. С тех пор так ее называла вся Россия, и так писали в афишах. Я часто бывал у нее и был в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. А с ее маленькой дочерью, Женечкой, я играл в детской, дарил ей куклы и был, в общем, свой человек у них. Вера всегда помнила, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Многие свои песни я посвящал ей. Как-то, помню, я принес ей показать свою последнюю вещь: «Ваши пальцы пахнут ладаном». Я уже отдавал ее издателю в печать и снова посвящал Холодной. Когда я прочел ей текст песни, она замахала на меня руками. «Что вы сделали? Не надо, не хочу, чтобы я лежала в гробу ни за что. Снимите сейчас же посвящение». Помню, я немного даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на мой взгляд, что и подтвердилось впоследствии. Все же я снял посвящение. Потом, через несколько лет, когда я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы. Умерла Вера Холодная. Оказалось, она выступала на балу журналистов, много танцевала и, разгоряченная, вышла на приморскую террасу, где ее прохватило резким морским ветром. У нее началась испанка. Так тогда называли грипп. И она сгорела, как свеча, в 2-3 дня. Рукописи моих романсов лежали передо мной на столе. Издатель сидел напротив меня. Я вынул ваши пальцы из этой пачки, перечел текст, написал «Королеве экрана, Вере Холодной». Сам я много еще снимался. Сыграл кадета в «Гончаровском обрыве», сыграл в комедии «Суфражистки» с польским актером-комиком Антоном Фертнером, его секретаря. Играл блаженненького в какой-то картине, переделанной из купеческого романа, не помню какого. Играл Параго в фильме Уильяма Локка «Любимый бродяга», где наклеил себе почему-то такие брови треугольником, что вспомнить страшно, и погубил картину. Играл в фильме «Король без венца», и во многих еще разных картинах.